и вскоре вернулся вместе с ней. Лу была уже без парика, без очков. С лица еще не сошли красные лихорадочные пятна, но держалась достаточно уверенно. «Пошли, Даниэль», — сказал он на чистейшем английском. «Теперь они без нас обойдутся». «А Лу?» — напрягся Даниэль. «Обязательно? Куда же нам без Лу?» — рассмеялся тот. Смех этот показался Даниэлю знакомым, но он и не пытался вспомнить, где его раньше слышал. Все окружавшее казалось нереальным и зыбким. Существенным было лишь одно — Лу поедет с ним, а Петрович останется. И вместе с ним, он уже не сомневался, останется здесь весь этот нескончаемый кошмар последних дней. Вышли все втроем. Даниэль содрал с себя очки, швырнул на землю и с наслаждением раздавил каблуком. «Вымещаешь злость?» — снова хохотнул неизвестный в маске. «Просто вымещаю», — несуразно ответил Даниэль и крепко взял Лу за руку. Машина, похоже, тот же самый «Форд», ждала их на небольшой площадке возле поста ГАИ. За рулем сидел еще один в комбинезоне и маске. Первый уселся подле него. Даниэль и Лу оказались вдвоем на заднем сиденье. Разве что цвет автомобиля был другим, и впереди маячили не затылки Петровича и Васана. «Все, ребята, отбой!» — весело сказал их опекун, когда машина тронулась. «Больше ни о чем не беспокойтесь. Через 5 минут будем в гостинице. Выспитесь по-человечески. Завтра с утра рванем в Москву. А там уже и дом, как русские говорят, не за горами, по-нашему за океаном». «Вы кто?» — спросил Даниэль. — Мне знаком ваш голос. Скоро узнаете. Немного терпения. Подъехали они к той самой гостинице «Интурист», куда поселили их в день приезда в Ростов. Человек в маске протянул Даниэлю небольшой сверток. «Здесь пропуск и ключ от номера. Кстати, того самого, где вы обитали с Бойлем и Тейлором. Не заблудитесь. Я скоро подойду. Отдыхайте пока». Номер действительно был тот же самый. И всего 4 ночи назад на этих 2 аккуратно застеленных кроватях лежали Джозеф и Бенджамин. Даниэль устало опустился на свою. Лу, понурившись, села рядом с ним. Он прошелся взад-вперед ладонью по куцым после стрижки волосам, постарался придать голосу жизнерадостность и бодрость. «Ну, чего загрустила? Мы же плясать должны от радости. Из такой передряги выпутались». «Должны», — вздохнула Лу. «Да что ты знаешь, не пляшется. Ты еще просто не отошла от всего». Да и я, честно сказать, тоже. Рассасывается. А ты узнала того в маске? Голос очень знакомый, особенно когда смеется. Уж он-то нас наверняка знает, по именам называет. Я уже сама себя перестала узнавать. Слабо махнула рукой Лу. До сих пор не могу опомниться. Ты ложись, ложись, засуетился Даниэль. «Я возле тебя посижу. Он скоро обещал прийти, все прояснится». И в это время в дверь постучали. «Входите, открыто!» — заорал Даниэль так громко, словно разделяли их по меньшей мере 3 комнаты. Дверь открылась, и шеи Даниэля и Лу одновременно пришли в движение. Только у Даниэля до предела вытянулась, а у Лу вжалась в плечи.